Если для нормального развития всего человечества и восстановления нарушенной на Востоке гармонии жизни должна была появиться самодеятельность, предприимчивость и развиться чувство инициативы, то эти качества могли развиться только в Европе, где все условия были иные. Небольшие размеры европейского континента при сравнительной плотности населявших его народов, с одной стороны, и бедная природа с суровыми условиями жизни севера Европы, с другой, требуя постоянного напряжения и упорной борьбы с соседями и природой, вырабатывали из западного человека упорного, энергичного, предприимчивого борца, создавали сильную индивидуальность. Если к этому добавить, что западный мир в это время утерял знание тайн бытия, что дало новый прилив энергии для его внешней деятельности, то становится ясным, что тяжелая задача восстановления нарушенной на Востоке гармонии жизни и создания сильной индивидуальности кармическим законом определена была христианству за утерю христианством своей жемчужины, своего сокровенного знания. Так мудрые космические законы, даже совершаемые человечеством ошибки и заблуждения, обращают в его же пользу. Поставленный в странную необходимость верить в то, что человек живет на Земле однажды, и что вечная жизнь зависит от того, как он провел свою короткую земную жизнь, вне зависимости даже от того, жил ли он несколько десятилетий или несколько лет, западный человек развил кипучую, нервную, судорожную деятельность. А так как западный человек, только что вышедший из варварского состояния, по своему умственному и нравственному развитию находился в то время на довольно низкой ступени развития, так как он был лишен истинных духовных руководителей, то он легко подпал под влияние темных сил, для которых открылось широкое поле деятельности, которое внушали и поддерживали в нем стремление к вечной жизни, а также уверенность, что средства для этого хороши все. Высокое и светлое учение Христа стало с того времени ширмой, которой прикрывалась вся всплывшая на поверхность жизни мерзость ее. Во имя Бога и Христа совершались неслыханные преступления, развивалась чудовищная жестокость. Лишившись благотворного, просвещенного и объединяющего влияния, которое давалось истинными духовными руководителями человечества первых двух веков христианства, западный человек развил узость мировоззрения, невероятный фанатизм и нетерпимость ко всякому проявлению свободной мысли человека. Дух Христова учения он заменил обрядностью, формализмом и, держась как слепой за стены своих искаженных толкований учения Христа, стал жестко преследовать всякого иначе верующего, иначе мыслящего, полагая таким образом заслужить милость Бога и право на жизнь вечную. Отсюда развелась инквизиция с ее кострами и пытками, дальше эпоха крестовых походов с поголовным истреблением всего иначе верующего. Еще дальше, во времени, эпоха войн, вызванных реформационным движением, и взаимное преследование и уничтожение ереси и еретиков. Такое положение вещей продолжалось вплоть до эпохи Возрождения. Эпоха Ренессанса и распространение идей гуманизма погасили отчасти религиозную нетерпимость и связанное с ней взаимоистребление, но деятельности западного человека не угасили. Развитие наук, искусств и техники поглотило часть кипучей энергии западного человека, дало новое направление его метущейся душе и отчасти заполнило зияющую пустоту его души, которой он страдал и страдает до сих пор. Другая часть его энергии направилась в сторону разрешения политических и социальных вопросов, что выразилось в многочисленных возмущениях, революциях и войнах, то, что мы видим и наблюдаем и в наше время. Вот в сжатой форме те условия, при которых христианство должно было выработать сильную индивидуальность. Деятельность западного человека, в кратких словах, можно определить как судороги сметенной и метущейся души, утерявшей основу своего бытия, утерявшей свою лучшую ценность и торопливо старающейся совершить что-то великое, что-то важное, чтобы заработать право на жизнь вечную и заполнить провал в своей душе, ощущаемый им с тех пор, как он утерял свои лучшие ценности.